и, наверное, о чем-то разговаривают. Один бог знает, что они говорят друг другу. Да и так ли уж это важно? А все же, как Элис узнала? Не иначе Эффингам допустил какой-то промах. Если хорошо подумать, то он и не мог его не допустить. Ему недоставало веры. Наверное, и ей тоже. И все же Эффингама жалко. Она взглянула на часы. В это время она обычно шла к Анне. Их встречи, их незамысловатые занятия. Суждено ли всему этому повториться? Скудная, тихая жизнь в Гейзе, тюремная жизнь, вдруг показалась ей лучшей из всех возможных. В ней был простор для любви. А большего ведь, наверное, и не надо. Время шло. И с беспокойством, бродя по комнате и вслух обращаясь к самой себе, она постепенно начала понимать, что ждет чего-то, ждет взволнованно и напряженно. Джеральд Скоттоу. Он должен прийти. Прошел еще час. Она сидела у окна. Небо становилось красно-золотым, а в комнате все больше темнело, когда раздался тихий стук в дверь. И он осторожно вошел в комнату. Мэриан тотчас встала. Скотту затворил дверь, подошел к кровати и сел. «Идите сюда». Мэриан приблизилась к нему. «Садитесь». У кровати стоял стул. Она села. «Дайте мне руку». Она подала руку. «Барышня Мэриан, объясните, что за нелепица такая приключилась?» «Да, я объясню», — задыхаясь от волнения, начала Мэриан. «Анна совсем не виновата. Она даже ничего не знала. Это мы похитили ее». «То есть не совсем похитили, а просто хотели проехаться вместе с ней немного, показать, как там все выглядит снаружи. А потом, если бы она захотела, повезли бы ее обратно. Она ничего, совсем ничего об этом не знала. А когда поняла, даже пробовала выскочить из машины. Я, только я виновата, поверьте. Эффингам, в сущности, был против, но я настояла на своем. Я во всем виновата. Пожалуйста, не выгоняйте меня. Не выгоняйте». Все еще держа ее руку, Джеральд пальцем постукивал по ее ладони. Его большое лицо в сумерках высилось над ней. Он смотрел задумчиво и одновременно чему-то улыбался. «Я тронут вашей решимостью выгородить Эффингама», — сказал он. «Пожалуйста, не прогоняйте меня», — повторила Мэриан. «И Эффингама. Вы должны понять... Я все понимаю. Понимаю и то, что Анна к вашим планам никакого отношения не имеет. А вот вы, голубушка, кажется, далеко не все понимаете. Вы еще очень молоды и очень мало знаете о жизни и о страдании. Здешние обитатели с готовностью доверились вам. И от этого головка у вас пошла кругом, не правда ли? Вы вообразили, что постигли наши беды. Вы вообразили, что в силах нам помочь. Но вы ошиблись. И в первом, и во втором. Вам не кажется?» «Я думала только об Анне», — жалобным голосом начала Мэриан. Она чувствовала себя опустошенной и сломленной, будто все силы, физические, духовные, стремительно гасли в ней. «А как же? Мы все здесь думаем только об Анне». «Но это куда труднее, чем вам кажется», —